Мы видели, что номенклатурщики средней руки покупают промтовары в валютных магазинах. За границей для верхушки номенклатуры покупают подчиненные или специальные доверенные лица из посольства или торгпредств СССР. В 1954 году в западной печати подавалось как сенсация сообщение о том, что шляпы для тогдашнего главы правительства Маленкова заказывались в Италии. Между тем, такая практика отнюдь не сенсация. Касается она не только шляп и не только Маленкова. А как в Москве? В Москве им не надо посылать свою челядь в валютные магазины за покупками. В известном московском универмаге ГУМ известность эта никак не оправдывается качеством продаваемых там обычному населению товаров, была создана на третьем этаже так называемая спецсекция, официально секция номер 100, куда получили доступ только семьи высшего руководства. Здесь продажи по весьма дешевой цене, отличные импортные товары, о существовании которых обычный советский потребитель и не подозревает. Есть, впрочем, и отечественные товары, например, великолепные меха, которые ни в какие открытые магазины СССР не поступают. Аллилуева описывает, как придирчиво спрашивал ее Сталин, советские или заграничные вещи она носит, и патриотично радовался, когда она говорила, что советские. А я вспоминаю Светлану в 1943-44 годах, когда мы с ней вместе учились на историческом факультете Московского университета. И не могу не подумать, что даже если невиданная для нас тогда ее шубка из голубой белки, темные английские костюмы, разноцветные шелковые блузки, отличные туфли на низком каблуке и были сделаны на территории СССР, то по существу все-таки за границей, в горной спецстране номенклатурии. Тщетно заводившаяся Сталином мода на все русское давно отошла, и нынешние руководители класса номенклатуры вместе со своими домочадцами, не терзаясь патриотизмом, носят западные вещи. Только меха по-прежнему советские, как мне рассказывали Галина Брежнева, любящая радости жизни дочь генерального секретаря, охотно показывала своим гостям на подмосковной госдаче автоматически открывающийся нажатием кнопки шкаф в стене, полный шуб из самых дорогих мехов. Подобные гардеробы советские граждане видят действительно только в кинокадрах из жизни американских миллиардеров. Есть на дачах и в квартирах номенклатурной верхушки и шкафы с книгами. Книг много, но хозяева домов за них по-прежнему ни копейки не платят. Издательства политической и художественной литературы по-прежнему посылают им так называемые обязательные экземпляры. Бесплатно ходят они и в театр, в центральную ложу, если идут с высокими иностранными гостями, а чаще в правительственную, расположенную прямо около сцены, слева напротив директорской ложи. У входа здесь стоит в таких случаях охрана в штатском. Выходить из ложи высшим номенклатурщикам никуда не надо, при ней есть спецбуфет и туалетная комната. Как чувствуют себя люди, живущие в таких условиях? Мне довелось летом 1970 года прожить так несколько дней в Софии, где я был вместе с первым вице-президентом Академии наук СССР, председателем Верховного Совета РСФСР, Миллионщиковым и вице-президентом Академии Виноградовым. Нас поселили в правительственном особняке, принадлежавшем прежде сестре царя Бориса, а затем одному из коммунистических руководителей Болгарии, Василю Каларову. Особняк на тихой улице, недалеко от центра города. Как и полагается, забор, железные ворота, около них охранник. За домом большой тенистый сад. Справа у входа в дом дежурят две черные чайки с правительственными номерами и солидными вежливыми шоферами. При доме обслуживающий персонал, но мы имеем дело только с одним. Видимо, старшим. Ему можно заказать любое. Блюдо, вино, коньяк. Все немедленно появляется. В небольшом кабинете рядом с гостиной стоит телефон правительственной линии, болгарская вертушка. Вдоволь наевшись и напившись, вы выходите из особняка, делаете знак шоферу, чайка тут же подкатывает к подъезду, охранник отворяет ворота, и вот мчитесь вы по Софии, по осевой линии улиц, и полицейские на перекрестках отдают вам честь. Затем заседания, банкеты, приемы, опять чайка и снова особняк. Уже через пару дней вами овладевает чувство полной оторванности от реальной жизни. Для меня оно было нестерпимым. Я уходил пешком бродить по городу, но привыкнуть, конечно, можно. Миллионщиков, по натуре очень живой и общительный человек, сам живший в Москве в отдельном коттедже, а при поездках по союзным республикам СССР и в социалистические страны, останавливавшийся в правительственных особняках, часами грелся под болгарским солнышком в саду, и всей этой блестящей изоляции уже не тяготился. Привыкнуть можно, однако привычка лишь притупляет ощущение, но не изменяет состояние полной оторванности от обычной жизни и людей. Сталин пытался компенсировать такую оторванность тем, что смотрел советские художественные фильмы, которые, как он воображал, открывали ему жизнь страны. Хрущев посмеялся над ним в своем закрытом докладе на 20-м съезде, но и сам не смог найти лучшего источника информации, чем кино, правда, на этот раз кинохронику. В действительности реального представления о жизни управляемого ими народа они не имели. Аллилуева вспоминает, как Сталин ровно ничего не знал о ценах в стране и помнил только дореволюционные цены. Сталинская традиция управления народом, даже без приблизительного представления о том, как он живет, сохранялась в неприкосновенности. И общение руководителей класса номенклатуры с народом выражалось лишь в парадных экскурсиях в какую-нибудь республику или область, где услужливые подчиненные, заметим, отнюдь не против воли верховных вождей, демонстрировали им потемкинские деревни в свободное от банкетов и митингов время. Вырвавшие пропасть между собой и народом, отгородившиеся от него в страхе и пренебрежении семью заборами и дивизиями войск КГБ, высшие номенклатурщики любят порассуждать о своей близости к народу и прозвали отщепенцами тех, кто открыто выражает недовольство их режимом. А в действительности не является ли именно класс номенклатуры этот класс деклассированных выскочек по самой сути своей и по своему образу жизни классом отщепенцев? Как точнее можно охарактеризовать членов этого класса, ухитряющихся жить как иностранцы в управляемой ими стране? Такова сладкая жизнь класса номенклатуры, господствующего, эксплуататорского и привилегированного класса советского общества. Мы убедились, для сопоставления с ней жизнь высшего класса буржуазного Запада – неподходящий объект. Неудивительно, при капитализме играет роль не привилегии, а деньги, при реальном социализме не деньги, а именно привилегии. Эти привилегии порождают номенклатуре не только наглость, но и растущий страх. Слишком хорошо ей известно, какие чувства возбуждают среди населения привилегии номенклатурных чинов. Сладко нежащиеся в своих привилегиях номенклатурщики начинают все острее чувствовать себя временщиками и страшиться того, что произойдет, когда все это кончится. Выражением такого страха и звучит анекдот, возникший в 70-х годах в номенклатурном кругу. К работнику ЦК КПСС в столицу приехала мать из колхоза, пожила в роскоши цыковского дома и дачи, попотчевалась кремлевкой и поспешно собирается назад. «Куда же вы, мамаша?» – обиженно спрашивает сын. «Оставались бы подольше, ведь у нас хорошо». «Хорошо-то хорошо», – отвечает старушка. «Да боязно, вдруг красные придут».